государственные расходы неэффективны в современную эпоху, когда экономики очень быстро, когда очень быстро меняются общественные потребности. И экономики должны быть очень гибкими, очень быстро перестраивающимися. А государство в этом плане, ну, это не самая сильная его сторона, умение быстро перестраиваться. Ну, например, мы можем принять государственную программу по выпуску самых лучших компьютеров и мобильных телефонов. И, допустим, даже мы достигнем этой цели. Но, достигнув ее, обнаружим, что весь мир ушел далеко вперед, причем совсем в другом направлении. Причем в таком направлении, которое нельзя было даже предвидеть в тот момент, когда мы принимали эту программу. Значит, для современной экономики крайне важна гибкость. Отсюда, однако, совершенно не вытекает, что государство вообще должно уйти из экономики. Есть сферы, я повторяю, где без государства обойтись трудно. Особенно важна роль государства в переходной экономике, типа российской. Здесь задача государства – создать рыночную инфраструктуру, создать такие структуры, которые бы обеспечивали эффективное функционирование рынка. Вот это задача, которую без государства не решит никто. Что же касается социальных расходов, то, пожалуй, они должны быть радикально сокращены. Вот совсем недавно Всемирный банк провел исследование социальных выплат в 5 регионах России. И получен был результат совершенно убийственный. Больше половины государственных пособий получают не те, кто в них нуждается. То есть государственные социальные расходы неэффективны. Государство должно перестать быть дойной коровой, а должно создать условия, в которых каждый работоспособный человек мог бы обеспечить себя сам. Вот это настоящая задача для эффективного государства.